преподаватели, студенты, гости Томского государственного университета. В этих стенах мы начинаем мероприятие «Дни славянской письменности и культуры», духовно-исторических кирилло-мефодийских чтений, которые в Томской области проходят уже в 25-й раз. И традиционно на эти чтения приглашаются гости. Сегодня перед вами выступит гость чтений Ольга Николаевича Тверякова, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Международный государственный институт, Московский государственный институт международных отношений, университет Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ольга Николаевна, в конце вы оставите время для вопросов, которые можно будет задать после Ольги. Я постараюсь. У нас, наверное, полтора часа есть, да? Полтора часа, да? Не больше. Все. Ну ладно, тогда постараюсь. Короче, мои дорогие, здравствуйте. Опять я хотела вас поприветствовать. Очень рада, что я к вам прибыла, потому что я очень давно мечтала побывать в Томске, и многие города сибирские уже объехала, а ваша прибыла впервые. Вы меня очень впечатлил. Город Сибирь, реально красивый. Еще больше впечатлила тогда концентрация вузов, университетов. В одном городе это тоже что-то такое уникальное. Ну вот, далее хочу поздравить с праздником нашей Великой Победы, потому что это праздник одного дня, это наш вечный праздник, да, поэтому я думаю, когда вы все равно никогда не забывали, не буду забывать. Ну вот, дальше, конечно же, поскольку времени мало, выступить моей теме сегодняшнего выступления. Вот, но мы тогда договаривали, то конечно будет, значит, у нас тема, которая посвящена геополитическим проектам, современным геополитическим проектам, поскольку тема очень обширная, я ограничилась одним, значит, и решила сконцентрироваться на теме религиозные аспекты современной геополитики, да, религиозное содержание современной геополитики. Вот, это может быть немножко необычно для вас. Но я считаю, что сейчас это одно из самых, пожалуй, серьезных направлений, без понимания которого мы будем понять, в каком направлении движется вот эта наша современная реальность. Да? Поэтому постараюсь концентрироваться на этом. Но начать я хотела бы сразу с того, что вот в последние годы, последний период, мы можем выделить два этапа, когда действительно мы почувствовали очень серьезные изменения. Во-первых, это мировой политики, да? Это, во-первых, 2008 год, когда начался массовый экономический кризис. Вот. А второй этап, это вот, когда начались соответствующие события на Украине, это война на Украине, которая, конечно, стала тоже не приближен. Ну вот мы знаем, что уже фактически со Второй мировой войны, после Второй мировой войны, американская геополитика, американская стратегическая над национальным правом. Вот. И таким образом превращение организации на национальный, они как бы выводят их в деятельности, из сферы деятельности национального права, и действительно не соответствуют, не согласуются с принципами нормы права и международного тоже, потому что они не могут не вписываться. Потому что международное право – это право между государствами. А эти структуры, структуры ИТО, она фактически уже над государством, она над национальной структурой. С другой стороны, что происходит? С другой стороны, сама государственная сфера последовательно переходит в руки частных структур, что осуществляется посредством так называемого аутсорсинга, когда государственные функции передаются частным компаниям, которые выступают в роли подрядчиков для решения внутренних задач организации, привлекаются в внешние отношения не лица. И таким образом происходит такой странный процесс, когда действительно государственные функции начинают выполнять частную структуру, которая связана, опять-таки, с корпорациями. И вот таким образом создается общая мировая система тотального финансового, правового, политического, военного, электронного контроля со стороны частной корпорации, которая должна опираться на масштаб карательного аппарата. Ну, примером такого карательного аппарата является Гаагский трибунал, о котором тоже очень много писали, говорили, который фактически тоже не вписывается в международное право, потому что он создан нарушением, он создан не Генеральной Ассамблеей, он создан Советом Безопасности, он финансируется не только, он финансируется частными структурами, но он создает свое собственное процессуальное право. Далее уже не про частные военные компании, про другие частные структуры, которые особенно широко сейчас внедряются в Соединенные Штаты Америки. Вот. Вся эта система фактически складывается таким образом, что она существует параллельно государственным, да? Параллельно государственным управлением превращается в некую такую самостоятельную структуру, причем структуру сетевую. Вот. Используется потому, что система сетевого управления, при которой, которая позволяет строить в любое общество вот эту вот параллельную власть, причиненную между центром принятия решений, и легализуется это с помощью первенства, доктрины первенства международного права на национальном. Наша конституция, это, ну, как вы знаете, закреплен, и таким образом он не дает возможности нам осуществлять часто свою национальную политику, свои национальные государственные интересы, потому что требует не просто важных причинений фактически международного права. И получается такая странная линия, когда оболочка остается государственной, национальной, сохраняется внешние атрибуты суверенитета, государственную формальную ответственность, а при этом реально власть становится транснациональной. И вот известный идеолог, идеалист Жака Тали, наверное, которого хорошо знаете, он называет это глобальным правовым государством. Потом он писал, как это все будет создаваться, если вот книги, что после кризиса процесс описал, да, как должна создаваться транснациональная частная власть, он как раз этот термин там использовал. Ну вот и важнейший механизм установления такой власти и является система электронного правительства. Вот у нас недавно государство не создали слушание как раз посвященное этим, потому что, к сожалению, у нас тоже немногие понимают, что это такое и к чему это ведет. Реальность электронного правительства представляет собой единую глобальную сетевую функционную структуру общества, которая создается в соответствии с международными документами, которые принимались сначала в 2000-м год их разные там этапы. 11-й хартия глобального информационного общества 2000 года, Женевская декларация Минска по построению информационного общества, план действий по построению глобального информационного общества 2003 года. Вот. То есть много документов, которые фактически обязуют государство переходить на электронную, создавать электронное правительство. А что это стало, что он собой представляет? Ну, согласно плану действий по построению глобального информационного общества, каждая страна мира создается электронное правительство, построено по единым международным стандартам, на единой информационной и программной платформе. Вот, они должны создаваться на основе общей всемирной электронной базы данных о всех гражданах, персональных данных граждан мира. Каждому человеку вместо имени присваивается уникальный, несменяемый по жизни и по смерти сопроводный факт личности, личный номер, код единого международного стандарта. В России это СНИЛС. Страхового индивидуального самосчета. Вот. Но самое главное, конечно, вот эту базу данных, ее формировали по стандартам, разработанным на основании рекомендаций Соединенных Штатов Америки. существовали у нас исключительно государства Бога, конституционные полномочия и обязанности органов власти по обеспечению защиты прав и свобод граждан незаконно трансформировались в коммерческую деятельность по предоставлению платных электронных услуг. Вот. И таким образом конституционные права граждан заменяются платными электронными услугами. Нам не дали, что эти права, эти электронные услуги передаются часто коммерческим национальным структурам. Вот так идет демонтаж, да, государственного управления, когда функции переводят просто в услуги коммерческих структур. Мы из граждан превращаемся в те коммерческие структуры, которые пытаются право осуществлять этот контроль, сдавать эту универсальную электронную карту. А вот, конечно, это означает, это уже много литературы у нас было написано, это означает переворот, правовой переворот, который вводит граждан в совершенно новую историческую формацию виртуального государства, которая полностью разрушает конституционно-правовую систему. Вот, поскольку происходит тотальный фактически мы присутствуем к уровню демонтажа государства как такового. Это все фактически, да, все платежные функции, паспорт, все другие документы, они будут выделены в электронной карте, которую сейчас продлили срок, да, на 2 года для получения обязательного. Вот, но мы за это время как раз должны хотим осуществить большую просветительскую работу, чтобы объяснить, что это такое и к чему это приведет. Вот. Значит, это вот одна сторона дела, да, то есть деприватизация, то есть приватизация власти государства, власти, демонтаж национальных государственных структур. Вот, и таким образом мы видим, что действительно эта глобальная революция, эта глобализация политическая, она осуществляется в интересах очень узкого уровня лиц, общего сообщества, внешних нас национальных корпораций, которые фактически теперь уже не только выполняют экономическую социальную функцию, но превращаются и в неких политических субъектов. Вот такая история в России была интересна, что Google, компания Google, сейчас разрабатывает план проект создания частного города, уже города, да, из которых будут выходить из тоже юрисдикции государств, и вот являются городами корпорации, да, частные компании. Уже вот и до того тоже дело такое. Но, вот. Но мы даже тоже хорошо понимаем, что это глобализация осуществляется не только в политической, финансовой сфере, про экономическую финансовую я не буду говорить, это хорошо известно, но и, конечно, самое главное, в духовной сфере, потому что для того, чтобы заставить людей граждан принять этот порядок, необходим соответствующий менталитет, необходимо соответствующее принятие, внутреннее принятие человечеством этой власти. И поэтому по мере продвижения и строительства этого нового порядка мы видим, что эта политика все более и более является религиозным характером. Вот сегодня религия, она оказывается не просто на стыке, она оказывается на передовой. И если раньше, например, мировые финансовые действия под флагом гуманизма, вот, и отстаивали права человека, так как они там понимают, гуманистической, просветительской традиции, вот, то сегодня, вот если это посвящение национализму, все, он уже не может обеспечить обосноваться по праву частной власти, да, власти избранных, поэтому фактически присутствуем при разрушении и смерти самого гуманизма, да, и западные передовые ученые, они уже реально говорят либо о сумерках посвящения, либо о смерти посвящения гуманизма, вот, то есть чисто светское мировоззрение фактически давно исчезает, но просто вот это все распадается, и мы видим, что сегодня открыто провозглашают уже западные элиты фактически программа благополучия, что мы видим, так сказать, да, по тому, что происходит сегодня система ценностей в Европе, и на Западе, и в США, когда общие вещи недостойны слышать, извращенчески становятся новыми. Вот, то есть открыто действительно реально возвращается борьба против человека, сводного полоса, подобие Божьему. Вот, и то, что нынешняя борьба во всем религиозном смысле, очень хорошо демонстрирует сами мировые политики, и особенно хорошо это видели именно, когда начались события на Украине, то это не рубеж. Вот. И мы видели, что действительно речь идет о несовместимой системе ценностей. Если раньше Запад представлял себя борцом с кем? С безбожным коммунизмом, да, как вы помните, именно с безбожным коммунизмом, на этом делался акцент не на социальной политике нашего государства, а на то, что мы были атеистами, что мы были добровольцами. Вот. Затем, значит, после развала Советского Союза они стали бороться с исламским терроризмом, с фундаментализмом. Вот. И то сегодня, наконец, они уже открыто стали приглашать своего истинного противника. И наверное, это подчеркивает, то, что очень показательно устами министра иностранных дел Швеции, правда, Вильте, когда начались события в Украине, они произнесли главу. Да? Значит, как Вильте, что Россия изменилась в лучшую сторону, если в первом десятилетии после развала страна демонстрировала свою политику приверженность к западным ценностям и пыталась перевести их население, то нынешнее российское руководство пошло в поводу населения и стало жесткую оппозицию Западу. Как мы начали дальше заявить, что Путин демонстрирует приверженность не общей мировой, а православной ценности, а православие и поиск исламского фундаментализма представляет главную угрозу западной цивилизации, в том числе потому, что пытается регламентировать семейные отношения и враждебные и трансгендера. Вот вам, пожалуйста, тот министр иностранных дел, который отражает как бы суть, да, внешней политики Европы в отношении Запада. Что их не устраивает? Их не устраивает то, что мы поддерживаем традиционную систему ценностей, причем православную систему ценностей. Вот. То есть уже и фактор исламского фундаментализма не срабатывает, и началась тотальная демонизация России, что особенно хорошо принялось в течение, когда мы отмечали День Победы, и тебя, и Запад демонстративно это событие, фактически попытавшись приравнять Советский Союз нацистской Германии, то есть фактически представить, посчитали ответственность за Вторую мировую войну. Процесс отличился давно. Мы это писали еще в 2009 году, когда Парламентская ассамблея Совета Европы приняла там организацию о том, что мы несем такую же ответственность за развитие войны. Мы писали, что сейчас идет, тогда еще мы писали, идет тотальный пересмотр оценки роли Советского Союза в Второй мировой войне, в Великой Отечественной Второй мировой войне. Вот. И дальше нас фактически поставит в положение еще более лучше, чем нацистская Германия, что мы сегодня видим. Вот. Значит, вот тот же самый подход был подтвержден на сентябрьском саммите прошлого года НАТО в ОСИ, когда Западная Альянса определила Россию как и исламское государство. В качестве основных угроз для себя в области безопасности. А в сентябре генеральный секретарь НАТО, тогда еще был генеральный секретарь НАТО, Расмусен, выступление в центре Карлинга Брюсселя, разъяснил эту стратегическую установку, заявив, что они находятся на передней крае новой битвы между толерантностью и фанатизмом, между демократией и тоталитаризмом, между открытым и закрытым обществом. Вот это новая эпоха беспорядка, сказал он. То есть наш фундаментализм, наш фанатизм представлялся, так сказать, в качестве главного противника их толерантности. То есть опять мы видим геополитику фактически была оценена в цивилизационном термине. Вот. Ну и события на Украине это очень хорошо продемонстрировали, потому что мы неоднократно указывали, что уникальность украинского феномена в том, что здесь новый нацизм, он перестал быть некой такой грандиозной химерой, которая соединила в одном, да, порыве всех и фашистов, и сионистов, и оккультистов, и гуманистов, и таблистов, и протестантов. Все они выступили единым фронтом против православия. И хотя массовых вот этих идей и гуманистов было много, суть была одна. То есть вне зависимости от формальной принадлежности к той или иной конфессии, партии или секты, они все имеют общее представление о будущем мирового порядка, о методе его построения. И я бы совершенно, что в этой системе нового порядка нашим традиционным ценностям. Все то лучше, что учитывали в советскую эпоху. То есть фактически, да, они воспринимали современную Россию как продолжение Советского Союза, которое воспринимали как продолжение той традиционной православной России. Сейчас мы находимся там уже. Ну, поэтому религия тоже не одна, если мы пытаемся определить, что это часть последовательно осуществляемого стратегического плана, потому что именно так мысль установления нового порядка в нижнем финансовом плане, опять-таки сейчас, вот, когда мы дойдем до главной темы нашей, это мы увидим. Значит, фашизм, который демонстрировал тогда, да, вот этот процесс понимания свои такие зловещие инферналии, проявления, но инферналии, по-другому не можно сказать, вот, он является сегодня частью современного западного мировоззрения. Поэтому и режим Украины, он для них родной, он их как часть, это их плоть от плоти. Вот. Поэтому что объясняется мертвое молчание западных политиков и правозащитных организаций, и папа-римского, и прочих сепаратов. А те, которые пишут мои преступления, свидетелями, которым были этим летом, да, это и сейчас, и, по поводу всего того, что сегодня совершается на Украине. Папа Римский, как мы знаем, поддержал НАТО, вот, но весь свой выбор, он, чтобы не подвергаться критике, так он сконцентрировал на чем? Он сконцентрировался на том, что обрушился на исламизм на Ближнем Востоке, он стал поддерживать христиан Ближнего Востока. И, посмотрите, ничего не было сказано о православных и о русских, которые поселились, которые убивали еще самым жестоким образом на Украине. Вот. Более того, на Великой Третьей мировой войне, где были опять-таки все события на Ближнем Востоке, и не могло заниматься тому, что происходило у нас. Вот. И таким образом, поскольку речь идет действительно реально об оговорчестве мировоззрения, то понять, это я уже как-то политика говорю, понять происходящее на мировой перестройке, крайне сложно, если мы не оцениваем это с точки зрения религиозной. И сегодня, как никогда, очень актуальны слова, которые были сказаны поэтом Святогорцем о всемирной войне, говорили следующее. Сегодня читать пророчество – это как читать газету. Так все ясно написано. Действительно, в толковании Украины даются очень актуальные вещи. Сегодня актуальны как никогда. Ну, вот. И наши богословы, когда они писали о последних временах, отмечали очень важную вещь, которую тоже, если мы сегодня поймем, то многое станет ясно. Отмечали, что установление власти Антихриста, установление власти Антихриста будет предшествовать очень активное отступление, при котором материализм безбожие сменит новую форму мистической первой, которая заставит понять готовящегося мирового правителя как сверхчеловека, как сверхсущество. Да? Вот. То есть к этому времени материализм, атеизм, они являются уже пережитыми. Что мы вообще видим сегодня, да? Ну, вот, атеизм, атеизм не может, атеизм не хорошо, и на Западе тоже, тоже не атеизм, чувствуется, это очень много. Вот. Еще этот атеизм, вот это мистическое мировоззрение, оно будет соединено с крайне развращенностью и безнравственностью. Опять то, что мы видим сегодня на Западе. Вот. И вот на этой почве и явится сверхправитель, которого там православные традиции называют антихристом. Чем будет обусловлена его популярность? Популярность будет обусловлена тем, что после самого экономического политического хаоса, который сегодня мы видим развязывается, да, специально, он видимо будет восстановить историческое государство, все как спаситель, как восстановитель. Вот, то есть он выступит как консерватор, контрреволюционер. Вот, но его идеи реальности будут еще более высокими, потому что программа сверхправительства будет магическая программа, то есть суть управления будет заключаться именно в магическом мистической стороне управления, в то время как государственное становление, это будет просто средство. Вот. И раньше нам очень было трудно представить, как это произойдет, да, когда мы писали, что да, вот теперь это будет, мы не понимаем. Вот читала, наверное, значит, Тихомирова, который замечательный, как бы здесь была все-таки основа истории, вот у него как раз создала посвящена последним временам, вот он как раз тоже это все описывал, да, что отец будет управлять с помощью НАТО будет выстраиваться из людей психические батареи, которые будут управлять большими ангелами. Вот. Что это такое? Никто не понимал, что они тогда не знал, начало 20 века новейшей информационной технологии. Но теперь, когда эти информационные цифровые технологии уже изобретены, глобально они это получили в руки реальный инструмент, позволяющий нам объединять людей под своим контролем, применяя именно охотные методики управления. То есть соединение комиссии, такой сетевой, да, ну, вот, и речь идет уже не об индивидуальном совращении человека, как это было раньше, да, работали с каждым индивидуальным, и не о идеологической обработке отдельной группы сообщества, тоже как это было. Ну, работали все эти, да, причиняли полностью умного человека, опять-таки это была групповая элитарь классовая структура. А теперь речь идет, что через интернет, через сказать, что никакой просветительский гуманистический проект не способен справиться с такой задачей, обосноваться, да, власть этого сверхправительства, но и, как вы понимаете, открыто тоже объявить об огромном содержании своего правления, об объявительном комплексе забудут. Вот. И сегодня под видом эволюции гуманизма, эволюции благополучия, потому что идеи не может эволюционировать, которые занимаются замораживанием тела, пионеры, да? значит, крупнейшей компании за американскими договорами. Вот он назвал, и Сэр очень важно было в утверждении британского манизма, назвал нам одну из своих программных статей «Послал дьявола». Буквально так мы эту статью перевели, далее поделились, вот опубликовали в одну из наших книг. Вот, значит, что там, о чем там идет речь? Значит, мы должны ставить отцовство гностических идей о борьбе носителя света Люцифера, сатаны и дьявола, против теолога, создавшего несовершенный мир и погрузившего человека в мрак невежества. То есть Бог творец выступает как злой демон, а Люцифер выступает как свет, да, носитель знаний и свободы, которые он дает человеку, призывает его освободиться от тех оков, которые были наложены на человека творцом. Вот, поэтому, значит, цель трансгуманистов – это вечная жизнь для получения удовольствия. Так формулирует Макс Мор в этой программной статье о своем положении. Поэтому такая ключевая задача – достижение смерти путем превращения себя в сверхчеловека или сверхразума. Вот, конечно, еще недавно нам это все могло казаться фантастикой, да, были сказаны 7 реальных тургенских триллеров. Вот, но сегодня, если вы серьезно займетесь этой темой, вы увидите, что очень большая часть ученых и вот эти сверхпромышленные вещества на биотехнологии и телетехнологии заняты именно этим. Да? И эти проекты, или проекты, которые мы разработали, как раз концентрируются на изменении человеческой природы. Вот. Но при этом сама сутность, да, вот ядро, ну, ничем не отличается от старых классических, политических учений, поэтому кое уходит этот трансформатор своими кормлениями туда, вот, и в финале вот его сущность, она очевидно для православия. Поэтому главный удар должен быть нанесен именно по православию, но удар это наносится не открыто, но скрытно. Хотя заявление о том, что православие противник, они себе уже допускают. Значит, как осуществляется, значит, этот удар? Во-первых, через раскол православного мира. В первую очередь, через раскол православного русского мира, что мы видели на Украине. Вот. Во-вторых, через размывание, это очень важно, самого православного мировоззрения, как на уровне догматики, так и на уровне этики. Осуществляется это тоже с помощью очень примитивного простого механизма. Значит, через утверждение принципа толерантности, который был закреплен в Риме в 1795 году, декларация принципов толерантности. Понимаете, сегодня толерантность – это нечто штука такого нравственного закона. Вот, если вы попытаетесь нравственную позицию оценить в сторону явления, то это будет невозможно, потому что толерантность, так как она провозглашается в этой декларации, понимается как отказ от догматизма и от абсолютизации истины. То есть мы не можем придерживаться абсолютной системы ценностей. Мы знаем, что система ценностей, она основывается на вере в абсолют. Да, на вере в православие, все основывается на вере в Христа. Если нет абсолюта, если нет абсолютной истины, то нет четкой системы ценностей, нет. Смывается, размывается понятие добра и зла, и в этих условиях все возможно. Так что толерантность принципу стала важнейшим инструментом разрушения традиционного мировоззрения. И что бы вы ни делали, что бы Запад ни сделал, да, это все прикрывается толерантностью, и что бы вы ни сделали для защиты ваших традиционных ценностей, вы всегда будете критиком, объектом критики, да, и вас всегда будет уметь сказать толерантно. То есть вот толерантность превратилась в сильно ключевой инструмент. Значит, что объявляется сегодня в этой декларации нормой? Нормой объявляется единственным важным приметом. Международные правовые акты в области прав человека. И вы представляете любое право, да, человека и объявляете его нормой, и критиковать его невозможно. Поэтому, когда неоднократно это тоже хочу сказать, ООН приняла в 2008 году декларацию о правах человека, о сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а затем в 2011 году еще резолюцию Совета по правам человека, которые тоже подтвердили, да, что выбор сексуальной ориентации является правом человека, то критиковать это уже нельзя на Западе. Вот отсюда нас когда и вот это постоянно целая система защиты извращенцев, которую Запад уже не может ничего противопоставить. Вот, так что все это, как вы понимаете, полностью под словечной христианской этики, и она с ней просто несовместима, и в этих условиях даже если мы не можем защищать свои ценности. Вот, но, в свою очередь, толерантность является действительностью тоже одной из форм реализации старых. круговую тайну, она означает, что великое кандилово может происходить через состояние разложения, растворения. И учит, что к новому порядку можно прийти только через искусно организованный беспорядок. При этом размывается и разрушается все. На самом деле, кандилово разрушается финансовое государство, да? Экономика, система управления, система образования, науки, культуры. Вот. Должны быть размыты догматика и этика христианства, которые пытаются растворить в других религиях, по виду межрелигиозного диалога, вот, и которые нужны на данном этапе только для подрыва веры в Бога. Вот как писала Блаватская, когда она была распространяла индуизм, она говорила, что не индуизм нужен только для разрушения христианства. Потом бы за ненадобностью это можно будет все убрать. Так что вот и сегодня. Поэтому должны понимать, что когда мы говорим о глобализации, не ищите здесь позитивного смысла, здесь нет никакого построения нового порядка. Реальность глобализации – это процесс разрушения, процесс внедрения хаоса, чтобы потом вот в рамках этого хаоса, мировоззренческого хаоса, да, политического, когда мы смотрим, сколько много людей, мы ничего не можем понять, не можем сориентироваться. Ну, когда эти же политики, это совершенно разные вещи. Сегодня они делают одно, завтра другое. Сегодня они поддерживают одни силы, завтра другие. Вот это и есть тотальный хаос, это принцип управления, порядок через хаос. То есть чисто конструктивный цель, конечный результат, который является тотальный кризис, в условиях которого должен быть тот, кто будет себя спасить и установить новый порядок. Но об этом как раз говорили голливудские фильмы, они нас подготавливают как тогда, потому что этот хаос глубина, и что спаситель нужно ждать откуда-то свыше, что это будет некая сверхличность. Вот. Значит, трансгуманизм тоже, да, как новейшее мировоззренческое направление, новейшее, так скажем, мировоззрение западных элит, он является разрушительным по своей природе, его главная цель – разрушить в человеке его разрушение. Но поскольку он не может создать это существо более совершенное, чем человек, его постчеловек – это, по сути, что? По сути, что какой-то постчеловек. Это человек, лишённый для человеческой сущности, это уже фактически материализация большая. И вот сегодня трансгуманизм уже не является маргинальным течением. Его проекты определяют сегодня стратегические направления, метафизические и вообще техничные исследования, которые проводят государственные структуры и крупнейшие частные компании. И вот на этом я хотела остановиться подробнее, потому что без понимания того, что это является частью военно-политических программ США, мы тоже давно не поймем. Так вот, сегодня на эти программы работают биологи, физики, неврологи, экономисты, когнитологи, компьютерные специалисты, философы, социологи, научные фантасты, специалисты по военной стратегии, политики, законодатели, многие, многие другие. Голливуд, кстати говоря, это является важнейшим инструментом Пентагона и Центрального разведывательного управления, потому что Голливуд, на самом деле, это инструмент разрушения сознания, да, и контроля сознания. А сейчас вот готовится родить завтра большая публикация по Голливуду, называется «Голливуд как оружие массового поражения». Вот где как раз мы пытались показать, ну, значение вот этой вот структуры контроля за сознанием человечества. Поэтому вот эти все там коммунистические проекты, они как раз вот именно оттуда. Вот. Ну, а наиболее активно владеют трансгуманисты, лобби трансгуманистов действуют в США, в Южной Корее, в Китае. Вот, то есть там, где сосредоточены центры по производству энергии, биотехнологии. И здесь же, кстати говоря, и Израиль тоже. И вот сам термин «американ конвергенции» был официально введен в США в 2002 году и утвержден в докладе, который назывался «Конвергирующие технологии для расширения человеческих возможностей», подготовленным был по поручению Национального научного фонда США. Значит, содержал там самые фантастические проекты, основными темами которых были расширение узнавательной способности и возможностей человека, улучшение здоровья, расширение социальной коммуникации и национальной безопасности. Вот. И после этого трансгуманистические проекты получают в Америке мощную государственную и частную поддержку. Вот. И, кстати говоря, несколько позже, как можно читать, да, в Европе тоже внутренний доклад в 2004 году Европейский Союз, когда начали развиваться все эти технологии, смотрите, они приняли документ, который назывался «Заключение номер 20 Европейского группы об этике в науке и новых технологиях». 2004 год, что там было сказано? Современное общество стало лицом к лицу с изменениями, которые необходимо поверить человеческому существу. Вот очередной этап прогресса в результате наблюдений с помощью видеоназора и геометрии, а также посредством внедрения, то есть внедренных в человеческое тело различных продукты, содержащие смешанные оценки. Это должно изменить значение содержания суть автономного человека, при этом изменится само понятие человеческого достоинства. В наших обществах тело, в документе написано, это средство, которое может быть изменено и может манипулировать, чтобы восстанавливать функции, которые утрачены, или приобретать еще неизвестные функции, которые можно только догадываться, что они могут существовать. Мы должны переделать забить на эту технологию восстановления способностей и улучшения способностей путем развития дружественных телотехнологий, которые могут развивать и изменять концепцию заботы о теле, возвещая появление киборгов постчеловеческого тела. То есть вот открыто, да, признается, что все это существует, происходит некая эволюция, какое-то человеческое существо, человек достает быть человека. Ну вот, значит, вот все эти проекты были описаны в этих докладах, но особо внимание этим трансгуманистичным проектам было уделено в последнем докладе Национального совета по развитию США. Это государственное агентство, которое составляет прогнозы, посвященные тенденциям развития современного мира в ближайшие 15 лет, которые публикуются после каждого выбора президента США. После последних выборов оно было опубликовано. Доклад этот назывался «Глобальные тенденции 2030», то есть 2030, альтернативный мир. И опубликован был в декабре 2012 года. Там говорится, что расширение человеческих возможностей считается одним из ключевых трендов ближайших 15 лет. Еще очень важная вещь там добавлена, что высокая стоимость технологий для расширения человеческих возможностей означает, что они, вероятно, через 20 лет будут доступны только тем, кто сможет за это заплатить. Это может привести к возникновению уровневого общества. Вот это понятие уровня общества, оно тут является ключевым. Речь идет уже не о классах, не о слоях, да? Даже не о разрядах, а о уровне людей. Вот. Или, как говорится, в коллективной работе по трансгуманизму, по редакции трансгуманистам и трансгуманистам. Хотя технологии могут принести пользу всем, вначале наибольшее преимущество обладают те, кто обладает необходимыми средствами, и знаниями и желанием учиться использовать новые инструменты. Вот таким образом, будущее будет общество будущего разделено, но уже сейчас это что оно разделяется. Вот. Но основе это делит лишь тоже не классовое деление. Действительно, вот, в тех образах, скажем, политических картинках, которые рисуют трансгуманисты, в качестве высшего начала представили сверхразум в то время, как человек, который есть самый жалкий род. Поэтому трансгуманисты абсолютно убеждены, что сами они превращаются в эти сверхразумы после. Например, кибернетик Гейли Варвар заявляет следующее. Те, кто решит остаться человеком и откажется улучшаться, то есть откажется внедрять в себя имплантаты и прочие чипы, будут иметь серьезные проблемы. Они останутся под видом и будут представлять собой шимпанзе будущего. А работающие над переселением человеческого сознания в компьютер Ханс Морави на вопрос о том, все ли люди смогут имплантировать себе компьютер вместо мозга, ответил следующее. Не важно, что делают люди. Они будут окружены по второй ступени ракеты. Судьба людей не будет представлять никакого интереса для сверхразумного робота будущего. Людей будут рассматривать как неудавшиеся эксперименты. Вот это люди, которые стоят на передовой научной и технической мысли. Вот что мы опять-таки видим сегодня в Ульяновске. Да, когда мы постоянно внедряем эти образы, я уже люблю протестские игры, я уже люблю протестские книги, посмотрите детские игрушки, увидите жутких совершенно существ, мерзких существ. Да, но наши дети уже воспринимают это как свое, как мог. Если нам это показали, мы ужаснулись, да, и убежали. А наши дети, они еще с этим играть могут. Взять, насколько меняется сознание. Да? Дальше, так сказать, тебе тоже нужно будет все это внедрять. И это будет восприниматься как норма. Вот. Так что это вот целая программа, да? Целая программа, причем очень серьезная программа, осуществляемая на уровне крупнейшей, да, центра принятия решений, вот, в котором речь идет уже не о разрядах людей, а о низшей природе самого человечества, поддержащего специально всего несовершенства. В смысле фильма «Аватар», где некие существа, да, оказаны в качестве высших существ, причем еще нравственные, да, человечество оказано в качестве уродливого, действительно совершившего свою функцию своего нравственного падения сообщества. Вот. И в этой программе мне просто не остается выбора, потому что если вы не превращаете всех людей, то вы в низшем орбите будете нравственным первым. Вот. То есть, как мы видим, трансгуманисты нашли сегодня гениальную форму для оправдания своей избранности. То, что делают гностики, то, что делают масоны, да, сегодня это делают трансгуманисты, потому что сверх людей превращаются в посвященные. Вот. Значит, соответственно, других консультантов здоровых. Этим занимается там одна из компаний, как американская, которая узнала, что ведущие американские фармацевтические компании уже открыли разработку новых химических препаратов, взял курс на генную инженерию. То есть сокращается, да, традиционный химический препарат, находится препарат только в генную. Далее в Америке, ну, когда писали, когда еще только обсуждал, сейчас уже принято, разрешено, парламент разрешил для предотвращения наследственной болезни генотерапии зародышей, значит, использовать гены трех родителей при зачатии новой жизни. Это уже просто очень мощные вещи. Вот, в США, в России, да, в этом существует сеть, как я уже сказала, клиничных компаний, численность клиентов, которая растет. Значит, что с остальным человечеством делается? Остальное человечество, которое определяется, обратите внимание, во все документы, материалы, как человеческий ресурс, человеческий капитал, это человеческий ресурс. Почему мы уже привыкли к этому понятию, потому что такой человеческий ресурс – это человеческое сырье. Вот, мы тут показали, да, что делает это фактически сырье в этом документе. Значит, что с этим человечеством делается? Оно оказывается лишённым государством, получим вследствие полного демонтажа социального государства. Его превращали в осушенную биомассу внутреннего риска сокращения. А программа сокращения сегодня тоже вам хорошо уже известна. Далее, имплантируем мозг электронный чип, его ставят фактически под тотальный контроль. По делу гуманитарной помощи мы навязываем программу планирования семьи, распространение противозачаточных средств, аборт, стерилизацию. Его превращают в гипотов, который способен выполнять любые приказы и отказы, любые услуги, либо заменяют роботы, способ которого обходится намного дешевле. Уже, кстати говоря, появляются виртуальные, то есть голографические роботы. А в США, например, как это ясно, то есть недавно тогда в университете, 47% всех занятых находится под угрозой вытеснения компьютера. Вот эта информация, которая тоже очень важна, потому что раньше у нас очень хорошо исследовали социальную структуру западного общества, самоубийство является, кто прислушивается, половину по демократии, предпочту сделать смерть акт свободы и легализовать эвтаназию. Другие определяют четкие ограничения на свои расходы на здоровье, рассчитав затраты на право на жизнь. В итоге будет создан рынок дополнительных прав на жизнь, на котором каждый сможет продавать свое право, если он очень болен или слишком близок. Спрашивайте, зачем? Да налогами. Однажды даже начнут продавать талоны на смерть, которые дадут себе право выбирать вид ухода из жизни. Черт, я зацелую Жан-Батарь, что это моя фантазия. У него еще более чудовищные вещи есть, просто это надо, конечно, тоже все собрать, чтобы просто увидели, с кем он имеет дело, когда он делался в войне Западной. Вот именно такой подход и доминирует сегодня правящий глава Запада, деятельность которого только направлена на убеждение общественного мнения, допустимости и эвтаназии. Особенно это касается стран европейской периферии. Вы знаете, недавно в Литве дискуссия о легализации эвтаназии была начата новым министром здравоохранения Ремонтом Шалашем. Еще не знаю, считали ли это или нет, когда сразу после назначения министра в июле 2014 года она совершенно откровенно заявила, что эвтаназия может быть хорошим выбором для бедных людей, которые в силу бедности не имеют доступа к медицинской помощи. Точнее, что Литва – это не социальное государство, где паллиативная помощь доступна всем нуждающимся. Причем она поняла, вопросы о педиатрической эвтаназии напомнили, что этим правом, кавычки, уже пользуются бельгийские дети. То есть на Бельгии была недавно легализована эвтаназия для детей. Причем достаточно согласия родителей. Вот. Значит, что касается бедных, то для них рынок прав на жизнь уже создается. Речь идет о трансплантологии. На Западе было представляется очень хорошо организованную систему, которые очень многие люди завещают после смерти передать органы, нуждающиеся в больнице. Там в Германии есть уже удостоверение донора органа. Это документ, который утверждает готовность его владельца пожертвовать своим органом после смерти. В Нидерландах проблема прав на изъятие органов решается еще более радикально. Там по принципу презумпции донорства. То есть, независимо от вашего семейного покоя, хочешь ты или нет, или воли родственника, если есть показания донорства, оно должно состояться. Вот такая свободная страна Нидерланды. Но поскольку, как бы сказали специалисты, в мире катастрофически не хватает донорских органов, то стало распространяться по определению посвященных европейцев трансплантационный туризм. Значит, он означает специальные поездки людей, которые нуждаются в передаче органов в те периферийные страны, где такой орган юридически не запрещена. До 2000-х годов основные страны донора были Индия и Китай, где легально и дешево можно было купить почку, операцию. Однако, после того, как Всемирная организация здравоохранения осудила это явление, стало шириться нелегальной торговлей и начал формироваться мировой черный рынок органов и тканей человечества. И вот по данному направлению ООН по наркотикам и преступности ежегодно в мире осуществляется тысячи незаконных операций по пересадке органов. Самый высокий спрос существует на почве печени. В области пересадки тканей самым большим является число операций по пересадке продается. Это сейчас рынок, как пишут исследования, очень быстро растет, как на наркотиках. Вот. Еще значит, это переправ органов, она по миру проходит по схеме, значит, с юга на север и с востока на запад, то есть из бедных регионов, богатые и объясняются исключительно экономическими факторами. Незаконные операции по пересадке проводятся в всех странах, где это не контролируется, особенно популярные клиники на Кипре и Казахстане. Но основным центром, где осуществляется пересадка, считается Косово. А посетить, реально, как бы сняли маску вот, западной. Мы видим, что ради обеспечения своей власти, да, ради смерти, это пролетарный мужчина готов принести жертву вот эту лишнюю с точки зрения часть человечества. Программа сокращения населения реализуется очень последовательно. Вот теперь я хотела в качестве примера привести документы, которые сама ООН составила. Да? Вот впервые ООН о том, что происходит рост населения и о том, как ООН должна сыграть ООН для его сокращения и приведения в соответствии с экономическим ростом, обсуждался Генеральной Ассамблеей в 1962 году. В 1965-1966 годах ООН получает мандат на помощь тем странам, которые осуществили сокращение подгрузок населения через 8 стран. То есть сначала сокращение штата путем доставления соответствующих субсидий. В 1967 году ЮНИСЕФ тоже занял политическую позицию по благоприятствованию проблемами семьи. В 1956 году начинается первое испытание противозачаточных таблеток доктора Минуса, которые проводились в странах Латинской Америки. А в 60-70-х годы под влиянием феминистского движения ведущие страны Запада были реализованы аборт. В 67-м году в Великобритании, в 73-м США, в 75-м во Франции. Вот. И это привело к массовым убийствам. По данным ООН, с 74 по 97 год в мире было произведено 1 миллиард абортов, то есть 1 миллиард людей было убито. Но мы знаем, что жизнь на человечестве начинается не за счастье, да, душа тоже. Поэтому, пожалуйста, я тут уникальный человек. Ну, я уже говорю про то, что у нас происходит. Значит, главный род в обеспечении замедления роста населения, я хочу сказать, что у нас сознательная политика, да, правящие захотели этот процесс, не допустили, не остановили. А здесь сознательно это не делалось. Значит, главный род в обеспечении замедления роста населения, проект регион и в КАИ программа, действия международной конференции по народонаселению и развитию 1994 года. Вот, но есть международный документ, еще присутствует как бы птичий язык, то есть они не говорят, да, скрывают, потому что нам надо сокращать население, нам надо говорить по-другому. То печатают заявление наиболее активных представителей вот этих вот каст мировых служителей, человек ненавистнический взгляд уже не скрываются. Поэтому достояние широкой власти составит следующее высказывание. Просто вот цитирую. Билл Гейтс. В мире сегодня 6,8 миллиарда человек. Численность населения стремительно приближается к 3 миллиардам. Если мы сейчас действительно хорошо поработаем над новыми вакцинами, медико-санитарной помощи в области репродуктивного здоровья, то, возможно, мы можем понизить его процент на 10-15. Пол Эрлих, совет иммунологии экс-президента США Джорджа Буша, что он сказал. Каждый человек, который сейчас появляется на свет, носит диспропорцию в окружающую среду и систему жизнеобеспечения планеты. Диспропорцию. Доклад фонда населения ООН для лицо меняющегося мира. Значит, там сказано следующее. Ни один человек является настоящим нейтральным природой. Особенно когда все парниковые газы привезены в равновесие. Кстати говоря, я тоже решила осуществить проблему климата. И должно как это делать, потому что слишком много человеческих материалов, да, слишком много людей дышит, слишком много кислорода газа. Вот этот вопрос природы, поэтому я позволю себе не сокращать. Это, кстати, вот этот тот, который сказал, что человечество должно быть сокращено где-то на 2/3. Заканчиваем уже, да? Вот, значит, основатель информационного агентства CEDETOR, да, все население, 250-300 миллионов человек, должно составлять, сократить 95, а конечно, уровень было бы идеально. Вот, дальше, особенно, конечно, это принципе, это герцог Эдинбургский, это супруг королевы английской, да, совета. Если, он надо сказать, что он верит в переселение душ. Если бы я переоплатился, то хотел бы вернуться на землю вирусом, чтобы уменьшить человеческие популяции. Ну и, наконец, последний основатель Американской Федерации Академии Семинара Сенджер, высшее правление более вероятно нижнему сценарию, уже через 37 лет, численность человечества сокращается. Вот, на начальном этапе депопуляция масштаба, естественно, будет составить 5,5 животных, а в конце 21 столетия масштаб демографической потери всего мирового населения на 740 миллионов человек. То есть все вот этот миф, да, а перенаселение, вот, и уже, то есть вот этот миф уже не будет действовать, потому что уже реальная статистика свидетельствует о том. Так что весь прогнозируемый период характеризуется ростом абсолютного значения смертности и снижением животного числа рождения. Следственно, это является интенсивное старение населения, и по, опять-таки, оптимистическому сценарию прогноз уже через 17 лет, число уже в возрасте 60 лет и старше, более чем в два раза превысит число детей в возрасте до 4 лет. Ну, что не так что понятно, почему это приведет. Но я хочу подчеркнуть, что эти прогнозы не очень любят войны, массовые эпидемии, болезни, провоцированные генетическими измененными продуктами. Это, кстати, тоже одно из важнейших проблем. Это генетическая модификация через монопродукты, ну, вот, через лекарства, которые тоже используются соответствующие вещества, которые приводят к бесплодию, вот, этой болезни. Через наркотизацию, алкоголизацию, вакцинацию населения и научный труд применяют правящие виды проблемы человечества. То есть это прогнозы основаны как бы на естественном, да, показателе. Но если мы добавим сюда все то, что делается еще специально, чтобы сокращать население, то понимаете, что этот процесс, конечно, ускорится. Вот, тем более, что эти методики, они являются главными средствами для достижения этих задач, которые посвящены, ну, вот этим головами элитами. Даже не случайно, вы знаете, наверное, так, что есть так называемые Джорджевские скрижали, это известный такой гранитный монумент, он первый Джорджия в США, поставлен некой частной компанией, на которой там выгравлены следующие слова. Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов человек, пребывая в постоянном равновесии с природой. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразие человечества. Не будьте раковой опухоли на Земле, природа тоже останется места. Вот. То есть это уже такой чисто экологический взгляд, культурный экологический, на котором природа, в которой тоже живет Бог, да, ставится фактически выше человека. Вот. Ну, значит, последнее, чего хотел завершить наш конкретный план, значит, США. Активными архитекторами трансгуманистического будущего являются NASA и Google. Это две инфраструктуры, две компании, которые являются как бы на передовой. Значит, в 2009 году в цели подготовки соответствующих кадров, потенциальных лидеров, содействующих продвижению технологий для решения глобальных проблем человечества, NASA и Google создали университет сингулярности, который расположен в той же временной долине, где расположены предприятия института НАСА и Google. Да? Причем институт сингулярности создан в исследовательском центре НАСА в Шотландии от Google Place. Ну, тут, кстати, это все в Калифорнии, как вы знаете, там же и Голливуд расположен, да? Там же штаб-квартира крупного движения Voyager, там же штаб-квартира секты сатанистов. Почему-то такая Калифорния вся в этом коньяка оккультной, да? Среда, который такой делающий транспортит на всю оставшуюся остальную мифу. Вот, значит, возглавил этот институт человек, который называет папой трансгуманизма, участник форума глобального будущего 2045, Рэй Гудсвилл, который написал книгу, которая так называется «Сингулярность уже близка». Значит, он указал, что вообще сингулярность, да, насчет того, что этот момент наступит в 2005 году, когда будет создан искусственный разум. Вот. И симуляция – это некий момент, когда уже все будет определяться этим искусственным разумом. И что он будет творить, и куда человечество пойдет, никто не знает. Вот. Потому что фактически задача Желание мысли давать направление человека. Вот этой книжке, которую я уже показала, там хорошо описано, да, вот этот интерфейс, как связан человек с конфликтом, когда фактически уже сейчас это уже осуществляется достаточно широко, мозг является программистом в реальности, не человек управляет компьютером, да, а с помощью этого чипа через компьютер управляется человеком. Ну, продвигается, так сказать, с направляющей мысли, в общем-то, каждый месяц я сейчас за этим слежу, кстати, происходит все новое и новое множество возраста, причем уже достаточно понимать реальности, пребывающие на компьютере, да, и реальности. Ну вот, но еще больше этим занимается вот эта предыдущая компания. И как утверждает председатель совета директоров Google, трансгуманист Эйджин, который, кстати говоря, является членом совета директоров Сколько, плюс ко всему, вот, он заявил следующее. Мы не нуждаемся в том, чтобы вы нажимали на клавиши в нашем компьютере. Вы знаете, где вы находитесь и где вы были. Мы можем узнать в общих чертах, о чем вы думаете. Мне кажется, что большинство людей не хочет, чтобы он отвечал на вопросы, а не хочет, чтобы Google указывал им, что они должны делать. То есть фактически их будут, да, присоединяются через компьютер, ну, уже нами будут управлять, а не мы лицо компьютера. Поэтому, когда я была в электронном правительстве, то, пожалуйста, да, Google не особо по собственной части создания этого электронного правительства. Вот, значит, дальше начали указывать, что информационная технология радикально меняет человека, который превращается фактически в биологического человека, сливаясь с компьютером. Вот. И дальше Шмидт пишет, мы уйдем скоро от командного интерфейса, когда вы отдаете компьютеру команду, как собаке, и придем в ситуацию, когда компьютер становится скорее другом, и он вам говорит, ну, например, вы знаете, что вас интересует, и вы дали ему на это согласие, и он говорит, может быть, вам стоит сделать вот это или вот это. Компьютер делает то, что вдруг получается хорошо. Вот. Сложные аналитические задачи, поиски для пустых сил. А вы, люди, делаете то, что у вас получается хорошо. Вносите суждения, развлекаетесь, обдумываете разные вещи. Теперь аналитическую часть себя берет компьютер. Да? А вы просто дал бы вам приставку, да? Такая развлекательная. Вот. И, кстати, когда я работаю с студентом, то он тоже сейчас говорит, я ему все объяснял, что действительно, знаете, когда мы входим в связь с компьютером, когда мы печатаем, то таким образом, как бы мы снимаем с себя часть вот этих серьезной работы, да, людей, потому что когда люди пишут, вот я даю своему студенту всегда задание писать от руки, потому что когда они пишут от руки, я говорю, мозги по-другому совершенно работают. Вот, когда их начали печатать, скачивают компоновку, так сказать, это уже фактически компилируют, то работа не могла найти сейчас. Получается, что все работает там, вот в этой вещи. Вот. А мы как некая такая приставка, которая обеспечивает работу этого деятельности. То есть меняется совершенно теперь мысль, и меняется все, и меняется сознание человека. Вот. Но в свою очередь сам компьютер находится под контролем еще другого хозяина. И об этом Эйджин написал свою книгу, она, по-моему, у нас была переведена совсем недавно, называется она «Новый цифровой век, грядущий преобразующий народы страны бизнеса». Она была написана в соавторстве с высшим чиновником в департаменте США, который создавали настоящий мозговой центр Джерри Коэном. И там значит, указывается следующее, что в будущем, в ближайшем будущем, интернетом будут охвачены уже все 7 миллиардов человек, жителей планеты. И после этого фактически наступит конец частной жизни и анонимности как таковой. И вот если обратить внимание, вообще действительно, ну и в советское время, конечно, знаешь, что в личной жизни у нас, да, многие вещи были просто любимые, да, то есть был скрипт, как было внимание того, что есть обычное, частное, а есть вот, да, общественное. Сегодня из-за границы нет, потому что у нас везде видеокамеры, да, везде тотальный контроль, вообще, то есть все, и люди сами реагируют на себе всю информацию, действительно, эти границы снимаются, лишь в жизни, как там уже жили, поэтому когда там писали, что изменится внимание человеческого государства, это так. Вот, так что вот, ну как раз об этом пишет, что часто в жизни придет конец, будет. самый мягкий, да, что будет. Вот, то есть общий смысл послания с развития технологий наступит эра полного роста человека для общества и государства, и тот знает те, кто управляет технологией, смогут нам вообще держать хорошо, поэтому необходим тотальный продукт, тотальная чипизация, да, и создается вот этот электронный концлагерь, помимо электронного правительства, действительно реально каждый человек будет уже победить. Вот, так что, как мы видим, трансгуманисты не только открыто декларируют свои цели, но они уже открыто демонстрируют свои методы, методы достижения. Причем абсолютно не скрывают, что речь идет о создании систем реально всеобъемлющего электронного контроля над человечеством. Вот, значит, что касается России, то у нас лицом трансгуманизма является уже упомянутым, то есть да, российское общественное движение «Россия-2045». Вот если вы идете на их сайт, то увидите там много интересного. Это не фантастические вещи, да? Люди, которые занимаются наукой, техникой, вот научно-техническими разработками, значит, возглавляется это движение СПОМ, которое совместно с партией, которая называется «Эволюция-2045», и Национальным сообществом, которое называется «Инициатива-2045», работают над проектом «Аватар». Вот включая в себя проект следующий, там, с нашей 2015 по 2020 год. Они должны создать искусственную копию тела человека, управляемого с помощью нейроинтерфейса. С 20 по 25 года они должны создать искусственную копию тела человека, с которым пересаживается мозг по всей жизни. С 2030 по 2035 год создаются искусственные копии человека, в которые переносится сознание в конце жизни, и следующий кал по 45 создается синтез голограмма. Еще раз хочу сказать, это фантастика, над этим заняты очень серьезно ученые. Нас занимаются все-таки печально. Нам занимаются на простой, как мы создали себе разум. Вот, значит, для работы над этим проектом создаются партии «Эволюция», созданные лишь партии «Эволюция 2045», клуб «Инициатива трансгуманистов», клуб «Трансгуманистов бизнесменов», который называется «Имманталист», и международная сеть волонтеров, которая называется «Неочеловечество». Вот, очень под это интересно о мировоззрении этих авторов говорит статья одного из участников движения «Агриана». У нее очень интересное название. «Стать красой бессмертным главным эволюционной исторической задачей человечества третьих тысячелетий». И вот дальше в этой статье описано, как нужно создавать буквально расу бессмертных. Причем тоже интересно, да, вроде бы человек, вроде бы ученый, а рассуждает, если да, то очень близко, так сказать, ему с умом. Он говорит следующее. Значит, призвав участие в проекте «Достижение бессмертия всех мировых политиков», он назвал этот проект метафизической битвой человеческого гения с гением, создавшим законы Вселенной. А кто создал законы Вселенной? Ну, феминизм, да? Вот. Значит, метафизическая битва человеческого гения с гением, создавшим законы Вселенной для смертных. И определил в качестве главного врага человеческой расы, что законы природы. Главное, да, человеческий раз, это законы природы, потому что тело смертно, плоть смертно. И заставляет каждого болеть, стареть, умирать. То есть все перевернуто, да? Мы же знаем, почему человек стал смертным. А здесь, значит, это возвращается к этому. Главный конфликт 21 века всего эти причины, это конфликт между человеком и его смертью известной природой, его смертностью, возможностью обретения и смерти. Вот классический образец такого классического благополучия, скрывающегося под научной риторикой. Так что, дорогие мои, на этом я заканчиваю сегодня. Да? Хочу сказать тем, что трансгуманизм, да, что хорошо понимать, действует в двух сообщающихся между собой сферах, светской и богоборческой. Кто есть кто говорит трансгуманистов на самом деле, это уже не суть важно, мы тут будем разбираться, да? Вот, во всяком случае, собственно, сказано, нельзя доверять, но и сами же ведущие силы трансгуманистической программы является, конечно, осознанное стремление, да, заменить образ Божьего человека и вот этого благополучного сообщества ближе к несомненному единству. Поэтому вот мы видим, что с изобретением информационно-цифровых технологий они получили свои реальные инструменты, позволяющие нам изменять людей по выражению, например, вот эти психические батареи, он сам говорил, который вот управляет падшими ангелами. Ну вот, и в наше время стало понятно, что вот эта практическая магия, как она будет сплачивать в массу, и как будет готовиться тот сверхправитель, которому так долго, который будет готов так долго подготовляем сильные нейросимулы. Вот, так что на этом свое выступление. хорошо. Вот, поэтому я считаю, что нам нужно очень серьезно, конкретно, да, анализировать, изучать внимательно, почему именно на конкретном уровне, знать, каковы планы нашей картины, наши имена, что они с нами собираются делать. Вот, и только понимая это, мы сможем действительно реально противостоять этому образу. В первую очередь, конечно, самое главное, без чего мы никому образом не сможем возродиться, это мы должны, конечно, хранить свои ценности, традиционные ценности, хранить свою веру, возрождать свою потребность, надо никому образом не подстраиваться на мать нашу систему, под эту совершенно чуждую богоборческую систему, которую нам обязаны сегодня Запада. Все, спасибо, мои дорогие, за внимание. И образом воспринимать это как никогда очень фантастическое. Мама, это действительно реально, я постаралась сделать.